Проникнув во дворец, он сумеет действовать. В данную минуту Мобрейлю совсем не казалось нужным пускаться вдогонку за супругой маршала Лефевра за 20 лье от Парижа. Он рассчитывал, что Монтескью доведет его до комнаты императрицы, а оттуда уже рукой подать до груди Наполеона, стоит только отворить дверь, откинуть занавес. «Напрасно вы так говорите», — возразила графу де Монтескью. «Супруги Лефевр — превосходные люди, они примут нас с полным радушием. Да и брачное празднество обещает быть интересным, император дал слово присутствовать на нем». Но Брейль невольно вскрикнул от изумления. «Как? Наполеон будет на этой свадьбе? Он побеспокоится, поедет в Комбо? Но какой интерес может представлять эта утомительная поездка для такого величайшего эгоиста, бесчувственного к радостям и печалям народов, как и отдельных личностей? О, не отзывайтесь дурно об императоре!» — с живостью воскликнула Монтескью. Мобрейль слегка пожал плечами. «Я просто удивляюсь тому, — сказал он, принимая равнодушный вид, — что Наполеон покидает дворец, дела, даже удовольствие, с единственной целью подписать в деревне брачный контракт заурядного эскадронного командира и девушки-сироты без положения, без предков. Ведь генеалогии и родство этой особо не могут придать его новому двору тот блеск старого режима, которым он дрожит. Мадемуазель де Боре-Пер, племянница доблестного защитника Вердена. Неважное дворянство, самое незначительное. Красива ли, по крайней мере, эта невеста? Она очаровательна. Его Величество, только что принимавшее Алису у себя в кабинете, не спускал с нее взор. Мне кажется, что прекрасные глаза невесты сыграли некоторую, пожалуй, даже главную роль в решении императора». Но Брейль недолго раздумывал. «Я поеду на эту свадьбу, — сказал он вдруг, — и рассчитываю, что вы представите меня там супруге маршала. Поезжайте. Я очень рада, что уговорила вас. В дни торжеств душа монархов смягчается. Может быть, вы снова попадете в милость к императору и так отправляетесь в Комбо. И если вам не стыдно подать руку такой скромной вдове, как я, то мы осмотрим с вами все достопримечательности этого поместья. Я поеду непременно, даю вам слово, и мы будем совершать там сентиментальные прогулки, как в былое время. Значит, до свидания. Я рассчитываю на вас. Прощайте, мне пора к маленькому королю». И мама Кью, помолодевшая при воспоминании о скромных любезностях минувших лет, восхищенная своей встречей с Мобрейлем, к которому она сохранила почти материнскую привязанность, весело поднялась по Тюильрийской лестнице. Мобрейль, в планы которого изменила предстоящая поездка, уходил, соображая про себя. Бонапарту должна приглянуться эта хорошенькая невеста. По настоянию врачей он оставляет теперь в покое свою супругу, хотя, вероятно, влюблен в нее до сих пор. Сама же императрица не любит мужа и уклоняется от супружеских обязанностей, опираясь на врачебное предписание. Между тем Наполеон не смеет взять к себе снова какую-нибудь чтицу, боясь вступить в рискованную связь с одной из придворных дам, а во избежание газетных разоблачений не решается, как бывало, прежде с помощью своего камердинера Констана заманить в маленькую квартирку антресоль в Тюильрийском дворце одну из театральных звезд, великолепную Жорж,